Глава 20. Постичь Европу пытался не только один Дитрих. За ней пристально следили из Японии. Их дипломаты или шпионы присутствовали везде в тех количествах, в которых им позволяли власти стран. Это особенно относилось к Москве. А в это время Московской епархии Православной Церкви разведкой все-таки не являлась. Деньги стали делаться на месте или в Лондоне. А был ли Андрей Пермяков агентом немцев? Да бог его разберет. Контактов с Андреем не прекращали на всякий случай. Куратором ему назначили иерарха, близкого к уходу на чисто аналитическую работу. И даже слали его группе большие деньги – целую 1000 рублей в месяц. Боярин Пермяков, получая жалование, только вздыхал и посылал по команде немцев очередной отчет. Немцы ему за эти отчеты платили втрое больше. Уже не важно, на каком именно уровне епархии, после тщательного ознакомления, отчетами прикрывали столы за трапезой. С пятнами от сухой или копченой рыбы, измятые документы из урн собирала уборщица и перед отправкой в контейнер их фотографировала особым шпионским аппаратом, думая себе, что японская 1000 хорошо, но за риск могли бы платить и побольше. Отчеты Дитриха не стали единственными сведениями, которые со всего мира направляли японцы в Токио своим аналитикам. Особенно летом 1940 года, сразу после Холхенгола, когда даже аналитики перестали что-то понимать в Гардарике. Вернее, японцы сообразили, что катастрофически недооценивали противника. Они не могли понять, как не заметили очевидного. И почему японцы все равно не понимают, как эти вонючие, безрукие варвары с севера настолько их обошли. Взять, к примеру, авиацию. В небе Китая японские летчики встречали довольно устаревшие русские самолеты, но за ними даже не гонялись. Нет же никакого смысла посылать туда лучшие свои авиаподразделения. На такой протяженности фронта и против такого количества небольших целей бесполезна авиация любой страны. Там могло сыграть какую-то роль число аэропланов. Однако даже устаревших машин Японии взять было негде. А у китайцев не хватало денег, чтобы скупить у русских все. В решении китайского вопроса главное слово оставалось за хорошо вооруженным и обученным японским солдатом. Японскому солдату могли бы помочь танки, но с ними дела у Японии шли намного хуже, чем с самолетами. Даже если боги подарят японцам новейшие разработки, для всего китайского фронта империи тупо негде взять железо. Так что в Китае обе стороны воевали по учебникам начала века пехотными дивизиями. Самураи читали военные труды и сами много понимали. Для них сочетание авиации и танков не было откровением. Просто они не видели для такого сочетания задач. То есть еще не видели, но искали. Искали и придумали залезть в Монголию. Уж там-то хитрые русские не отсидятся за спинами китайцев и корейцев. Правда, русские добровольцы хорошо воюют. Но они же лучшие и самые отмороженные. И сражения выигрывают не солдатами, а штабами. На относительно небольшом участке фронта с новейшими самолетами и танками японская военная мысль должна блестяще решить ограниченные во времени задачи. Вся устаревшая авиация русских принялась работать по японским путям снабжения, а их прикрывали опытные летчики на современных иностранных машинах. В небе случился грандиозный облом. Восточное царство как-то умудрилось перебросить через север Монголии пехоту, и кто-то им дал танки. Сами бронемашины оказались на поколение лучше японских. К тому же их в сочетании с самолетами грамотно использовали во встречном ударе. Русские провели наглый охват с флангов. Не, к ним особых претензий у японцев нет. Северные варвары не стали уничтожать группировку японцев и их марионеток. Даже согласились на обмен мертвецами для пристойного захоронения и дали возможность живым убраться во свояси. Вот закопали самураи трупы, ушли к себе, немного отдышались, пораскинули мозгами и совершенно охренели. Гардарика, походя, показала такую силу, что просто неясно, отчего она еще не выбросила японцев в море и не захватила Китай для себя. Тут целая империя тратит последние силы, а этим варварам тупо лень. Им всего хватает, и они не видят смысла в захватах? Но почему же этим ленивым вонючкам боги дали столько могущества? Хотя это все лирика, конечно, а японцы – практичные люди. Ранее они не рассматривали Гардарику как серьезного противника. Не зря же русские не объявляют империи войну, а воюют из-под тишка. Подленько. В Японии были уверены, что они легко справятся с Восточным царством, а Гардарика посчитает, что воевать за Дальний Восток слишком дорого и заключит мир на японских условиях. Строить же рудники и на них работать тупо за рис будут китайцы и корейцы, когда Япония захватит их страны. Влезли японцы в Китай, и что-то пошло не по плану. Эти русские с их помощью. Ну, сами попросили. Пошла Япония в Монголию, и там неожиданно встретила не одно лишь Восточное царство. Показала клыки вся Гардарика. До японцев стало доходить, что русские в чем-то похожи на зверей. Тоже очень с виду ленивые. Но если эти звери что-то считают своим, даже если это ненужная игрушка, лучше не тянуть к ней руки. Не стоит пытаться понять русскую логику. Они все равно будут воевать за Дальний Восток. Какая разница почему, если это факт? Война с ними возможна лишь до конца. До конца Гардарики. С японской точки зрения. Поэтому в Японии так пристально следили за Европой. Но не лезь же к медведю самим. Пусть европейцы его отвлекут, а лучше нанесут ранение. Европа подавала обнадеживающие признаки скорой схватки. Японцы не верили пропаганде, что немцы воевали в Польше потому, что поляки не полностью понимают, какие они европейцы. Европа разрушила единственную разделительную стенку с Гардарикой. Британия этого не поняла и начала с Европой войну? Японцы не судили о том, чего понимают или не понимают сэры. Они смотрели только на факты. А пока под свою пропаганду британцы просто вышвыривают европейцев из колонии. Бомбят города в Англии, топят ее суда. Так во Франции и Германии англичане тоже бомбят. Это обычное европейское людоедство. Простые европейцы должны страдать, тем лучше работает пропаганда. В Германии Хера Шульца уже признали несменяемым фюрером партии единства и прогресса, а сама эта партия стала навсегда единственной в Рейхстаге. В других европейских странах также появляются похожие партии под той же свастикой. А вожди уже на местах, просто добавь полномочий. Парламент Европейского Союза принял верховенство в Европе своих законов, и никто не посмел возразить. Опыт поляков многому учит европейцев. Не, в Европе кое-кто возмущается, но их всех объявили врагами и за английскую пропаганду свозят в места компактного размещения и ускоренного перевоспитания. Просвещенные европейцы просто не могут использовать опошленное британцами слово «концлагерь». И что Гардарика? А все по-старому, в своем репертуаре. Вот совершили два покушения на московского боярина Большого, куча смертей, и вроде бы тишина. Но потом кто-то взорвал мину на стадионе в секторе бояр. Кстати, всего бояр погибло четверо. Да еще столько же пострадали, когда взрыв убил и покалечил больше сотни. Так бояре любят футбол. Но это просто для информации. Больше никто не связал происшествие с Артемом. Все называют его терактом. И как отреагировали в Гардарике? На другой же день, прямо у зданий посольств, из проезжающих машин расстреляли немецких, французских, итальянских и зачем-то испанских дипломатов. Прямо, сука, насмерть. Очередями палили в трупы. Официально в Европе выразили надежду на справедливое и скорое расследование инцидентов, дабы такое не повторялось. В Совете внешних сношений тоже официально ответили, что само собой во всем разберутся. А чтоб такое впредь не повторялось, надо сократить число европейских дипломатов в Москве. С согласия княжеств, Молдавского королевства и Восточного царства, Совет отзывает служащих из отдельных европейских стран, кроме Германии и Британии, и просит всех дипломатов разных Чехословакии и Австрии убраться нахрен из Москвы за двое суток. Кто задержится, тех повесят как преступников. Что-то возражать посмела лишь союзная Гардарики и Византия Болгария, несмотря на то, что также является частью ЕС. Их официально не пустили в здание Совета, а у входа охранники неофициально предложили подождать два дня и самим все проверить. Болгары поняли, что в этот раз серьезно, и паиньками собрали манатки. Двое суток на сборы целым посольством — это не просто жестоко. Над Москвой все эти сутки стоял дым сжигаемых документов. Дипломаты бегали как ошпаренные, торопясь избавиться от квартирок. У москвичей выкупили вселитерные поезда. Пришлось даже организовать дополнительные и вносить временные изменения в графики. Японцы с улыбками наблюдали грандиозный исход европейцев. Упрощение сношений и переход к отношениям с Европой через Германию не поддержали лишь скандинавские королевства, чтобы не подкосить туризм. Однако скандинавов в Гордарике опять не заметили. Народ одобрял реформы. Японцев интересовало, как отреагируют в Европе. Объявления войны не ждали, просто не сезон, но рассчитывали на какое-то охлаждение. Немцы показали понимание, высказали озабоченность и выразили надежду. И все. Больше ни одного века. Япония поверила, что немцы так хотят мира с Гордарикой? Ага, три раза. Японцы заключили, что реакция Берлина на поведение русских говорит только об одном – нападение на Гордарику уже назначено. В Токио, прямо в японском генштабе, тоже скупо улыбнулись и продолжили работу с учетом новых сведений. Что Европа нападет на Гордарику уже следующей поздней весной или в начале лета – это очень хорошо. Только что же прямо сейчас делать империи без ресурсов? В Америках дельцы посмотрели, что началось в Европе, и возомнили себя невесть кем. Эти люди, что не могут договориться даже между собой. Ну, раз не случилось с США, то и Вудро Вильсон с его задним двором и большой дубинкой пошел мимо. Корпорации Европы, особенно Англии, вполне свободно вели дела с Южными Штатами и в Северной Америке. Северяне просто вынуждены с ними конкурировать, а не выкручивать руки вооруженной силой или экономически ставить свои монопольные условия. В результате не появились нищие латиносы, готовые работать за еду. Белые господа не смогли разбить апельсиновые плантации, апельсиновый сок завозился с юга. Других вершин развития мистеры тоже не достигли. А с Панамским каналом получилось вообще смешно. Только северяне начали его рыть, как южане при поддержке Европы приступили к своему, никарагуанскому. Теперь каналы контролируются разными группами, а в целом практически никем, и друг с другом конкурируют. Так что в японском генштабе не напрасно считали, что в Америках есть свои разногласия. Но эти дельцы все поголовно капиталисты, а если есть шанс кого-то пустить по миру, капиталисты легко договорятся. Хотя тут, скорее всего, не обошлось без британской разведки. Но не в этом соль. Японцы долго поверить не могли, что им пытаются диктовать условия те же самые американцы, что вообще ни с кем не воевали. Еще не дошло. Повторяю, это магический мир. Здесь не было гражданской войны в США, США не влезли в Первую мировую войну, и сами США не возникли. И вот люди, кто про войну совсем ничего не знают, выдвигают ультиматумы японцам, которые уже забыли, как без войны жить. Даже Гордарика не позволяет себе так с ними разговаривать. Ее восточное царство вообще ничего не говорит. Эти деятели за океаном надеются, что Япония опасается русских. Ха! Гордарика уже воюет с японцами в удобном для себя режиме, и менять его для чего-то спасения точно не будет. Но боги с этими русскими. Дойдет очередь и до них. А прямо сейчас американская конфедерация плюс лишает империю каучука и нефти. Все это есть на юге, но оно или уже под Британией, или британцы его скоро под себя пригребут. Кто-то должен спасти европейские города в Индии, европейский Вьетнам и европейскую Индонезию. То есть японские авианосцы вышли на учения в начале ноября и 7 декабря потопили линейные корабли американцев в Пёрл-Харборе. Тем же днем ВВС и корабли Японии атаковали британцев, и начался японский поход на юг за ресурсами. Император желал, чтобы флот и армия закончили его полной победой до следующего лета. В Европе от всего факта просто опухли. Японцы при всем желании не могли придумать лучшего подарка Гордарике. Но что делать? Япония же захватит европейские колонии, если попробовать остаться нейтральным. Европейский союз объявил войну Конфедерации плюс, немецкие подлодки подошли к восточному побережью Северной Америки и проникли в Мексиканский залив. Европа приказала своим колониям оказать Японии всемирную поддержку. Японцы входили туда как союзники и устанавливали свои порядки. Пока европейцев не ставили к стенке, даже улыбались. От Европы еще кое-что нужно. А дальше? К чести европейцев, англичане оказали яростное сопротивление. Даже для них с их знаменитой разведкой нападение оказалось внезапным. А при таком раскладе оставалось лишь заставить врага подороже заплатить. Да, они сейчас погибают, но за них отомстят стократно. В городах конфедерации убивали японцев. Просто всех японцев, несмотря на гражданство. Досталось за разрез глаз даже китайцам, корейцам и немного монголам. Тех японцев, кто добежал до полиции, свозили в лагеря. В обычные лагеря, без приставки «конц». Курорты Флориды сверкали иллюминацией и облегчали подводникам Германии ориентирование. Они всплывали и просто пушками топили суда. Не тратить же вот на это торпеды. В деловых кругах конфедерации «Плюс» зазвучали голоса, что все это непотребство должно когда-нибудь закончиться. Или кончатся сами деловые круги. К этим словам стали прислушиваться. «Ложись!» — истошно я заорал, прыгнув на Костю и сбивая его с ног. Уже в полете отметил начало взрыва. Кольнула странность. Я реагировал одновременно с детонацией. Рядом в прыжке Авдей валит Антона, а Мухаммед сам просто падает. Я что, все это успел увидеть и подумать за доли секунды взрыва? Падаем между скамейками, а я продолжаю удивляться. Допустим, я все это смог подумать и увидеть. Но когда успел заорать? Уже когда упали, решил, закрыв руками голову, что крик мне показался. А между тем ударило по ушам грохотом, и начали движения различные предметы. Первыми из эпицентра взрыва полетели фрагменты тел, но они просвистели далее. Потом там и сям стали падать тела целиком, на них обрушивались сорванные со скамеек деревянные длинные бруски. Прекратился грохот, с треском и стуком упало все, что летело. Настала длинная пауза. Я встал и огляделся в кирпичной пыли. Нам повезло, что трибуны располагались амфитеатром. Деревяшки сорвало лишь с первых от взрыва скамеек, а их огромные обломки упали, не долетев до нас. Гораздо больше пострадали на соседней трибуне от фрагментов железного забора. Авдей и Мухаммед тоже встали и задумчиво оглядывались. Авдей проворчал: «Вот ты орешь, маг!» И в этот момент пауза закончилась. Люди вокруг закричали. Многих покалечило, еще больше напуганы. Поднялись на ножки Костя и Антон, нервно озираясь. «Что это было?» – прохрипел бледный Костя. «Кажется, взрыв», – глубокомысленно изрек Антон. «А кто так орал?» – осторожно уточнил Костик. «Я», – честно сказал я. «Наверное, к вашим компаньонам уже не пойдем», – предположил новгородец. «Не поймут вопросов. Надо как-то выбираться отсюда». «Отставить выбираться», – жестко сказал я. «Пошли к пострадавшим, маг». «Но я ж не умею», – растерялся Антон. «Будешь гасить панику и помогать Косте», – распорядился я и обернулся к парню. «Кадет, приказываю показать, чему тебя учили в корпусе». «Есть показать», – откозырял Костя. «Ну, хватит уже тут», – поморщился Мухаммед. «Пойдем уже к людям». «Рыси справляются с паникой только одним способом. Впадают в транс и включают клановый бонус, давят психику. Правда, это относится лишь к врагам. Но как еще относиться к людям, которым сознательно причиняешь боль?» Паники таким образом не дали разрастись, а потом она и вовсе увяла. Даже пострадавшие старались стонать не слишком громко. На первых порах я занялся организацией. Нашел и направил еще пяток магов. Общими усилиями выявили тех, кто нуждался в срочной помощи. Немаги с небольшой задержкой подключились к оказанию помощи. Таскали деревянные обломки, рвали одежду для первых перевязок, скручивали жгуты. Нашелся даже настоящий врач-немаг, а то я и Костя не выше фельдшера. Можем лишь просто доставить живым раненого бойца в лазарет, а дальше нас, косоруких, там матерят настоящие доктора. Администрация стадиона среагировала сразу и действовала правильно. Вскоре прибыли охранники, навели порядок и организовали эвакуацию раненых. Через минуты после взрыва приехала первая скорая, и далее они шли вереницей. Через 10 минут на место происшествия приехали полицейские. Их сразу привлекли к общей работе. Помочь вынести раненых – святое дело, но таскать мертвецов тут никто не нанимался. Тем более всех сначала нужно сфотать и внести в протоколы. Итого через 20 минут мы почти освободились и смогли рассказать молодому оперу, кто где находился и что делал. После всех формальностей нас отпустили. Костя у выхода сухо сказал, что у него еще кое-какие дела, и попрощался. И никто не понял, что он пошел на площадку такси. Сдернут с пацана тройной тариф за пятна на шинели. Надеюсь, хватит ему денег. А мы пошли на парковку для бояр, где Мухаммед с Авдеем проверили сначала обе «Волги». Новый шофер спросил, что случилось. И Мухаммед ответил хмуро, в газетах, продолжив свое дело. Сначала подбросили Антона к вокзалу. Он все-таки решил ехать в Семеновск. И только потом поехали домой. На ужин опоздали. В гостиной Катя спросила, что меня задержало. И я сказал, что появились дела. Если воин, рысь и маг моего уровня о чем-то не хочет думать, он и не думает. Тем более я не переживал. Наши все целы, а в остальном мне можно не волноваться. Я же военный. Пусть Катя с подружками все узнает потом, когда я уже буду учиться. Позже я обдумывал происшествие. Что же это было? Новое покушение на меня? Но это же целый взрыв на стадионе. Террористическая атака? Так ведь никто не взял на себя ответственности. Впрочем, я постоянно забываю, что мир магический. С магами Гордарики террор не работает. Они сами отмороженные террористы. По одному лишь подозрению расстреляли дипломатов. Но кто мог это сделать? Это ведь точно не самодеятельность возмущенных граждан. Епархию в таком подозревать нелепо. А настоящей разведки у Гордарики нет. Вроде бы. А допустим, что некой иностранной разведке поручили меня ликвидировать. После неудачных попыток им просто надоело терять людей, и они вот так положили этому конец. Увы, теперь спросить почти некого. Дипломаты покинули Москву. Остались одни немцы отдуваться за всю Европу. Но они, скорее всего, сами в шоке. Ну, так пишут в московском еженедельнике. Вечером в четверг прочитал газету. Интересно же, что скажет Совет общей обороны на мое заявление. И официальный представитель Совета поговорил с журналистом. Мне и всем болеющим за Родину, конечно, большое спасибо за материалы и склады. За все выпишут векселя, и все договоры кредитования под эти вещи перепишут автоматически на тех же условиях. С банками уже договорились. Только при всей любви к Гордарике не надо так нервничать. Военных закон. Снаряды дважды не прилетают в одну воронку. Уже сдавшие Совету ресурсы дельцы совсем выбывают из списка или перемещаются в его конец в зависимости от вклада. Боярин Большов, например, вычеркивается и дальше спокойно может заниматься закупкой и хранением. А чтобы замедлить рост цен и затормозить движение по списку, Совет предлагает княжествам повысить вывозные пошлины. Они, конечно, помнят, что треть сборов уходит на защиту королевств, царства и княжеств, через которые идут товары, но правило это явно устарело. Так через Балтийские порты резко сократился грузопоток из-за войны в Европе. Однако достраивать корабли нужно именно там. И в Совете прислушались к боярине Большовой. Нужны аэродромы с твердым покрытием, требуется продумать и организовать логистику. Так что пограничным княжествам, королевствам и царству предложено создать особый фонд и направлять сборы туда. С этим вопросом затруднений не ожидается. А как на пошлины отреагируют в Европе? А кто это спрашивает? Уж не журналист московского еженедельника? Ах, ему просто хочется услышать официальный ответ Совета. В Европе могут реагировать, как ей заблагорассудится. Никого не волновала реакция Европы на упрощение дипломатии. Тем более она сожрет и новые пошлины. Что же касается статьи майора Бирюкова, следует заметить, что его критика во многом обоснована. Но нельзя с ним согласиться, что в Совете и ополчении ничего не понимают. Информацию там получают почти одновременно с комдивами. Просто Совет и ополчение все-таки немного больше того, что майор может себе представить. Сведения анализируются, вносятся коррективы и проводятся штабные учения сначала только в ополчении, а потом Будет видно. Понятно, что не стоит ждать официальных заявлений о сроках приема каких-то машин на вооружение и о других планах командования. Майор Беряков может не волноваться за Гордарику и далее заниматься боеспособностью вверенной ему дружины. О совместных с ополчением учениях ему сообщат в свое время. Я даже поежился. Все-таки попаданцу немного неуютно жить в такой понятной и холодной стране. Но родину ведь не выбирают. Где родился, там и пригодился. И вообще это лирика. Пошел я тогда в казарму спать. В обед пятницы вызвали в ректорат. Я пошел за посыльным и сдерживался, чтобы не подгонять его пинками. Чтобы Катя оставила дочку, нужны веские причины. А в ректорате сидел опер Быстров. Привез мне фотографии мертвых злодеев. Я спокойно карточки осмотрел и, конечно, никого не узнал. Дима тоже считал свой визит необходимой формальностью, поэтому и не ждал чудес. Простились без эмоций. В субботу вместо практики на танках я прощался с жертвами теракта на стадионе. От каждого курса отобрали по 5 лучших кадетов, дали винтовки с патронами и на автобусе повезли на Красную площадь. Погибшие в гробах лежали рядочком, а к ним двигались люди с цветами. Курсанты и кадеты московских училищ по полчаса стояли у гробов в карауле. Спокойно простояли бы дольше, да больно много в Москве военных училищ. Вернулись в корпус вечером, а ребятам еще домой ехать. Нет бы выбирали в караул худших, им покидать корпус не положено. Миша опоздал на свой пригородный поезд. Хоть Авдей, Мухаммед и новый водитель ждали меня все время на парковке, сначала отвезли домой кузена. Ерундовый получился крючок. Всего на часик с небольшим. В первый выходной, который я провел дома с Катей и Светой, когда мне не нужно было ехать к Перунову камню, и никто на меня не покушался, я просто ничего не понимал. На второй такой выходной я ощутил смутное беспокойство, а на третий понял ребят, кто удирал из госпиталей на фронт. Говорят, что они так любили родину. Ну, может, и любили. А меня словно вывели из игры по самым серьезным ставкам. Да, ставка там — собственная жизнь. Но ведь это игра. Без нее скучно, просто в жизни ничего не происходит. Я увлеченно читал московский еженедельник. Японцы, конечно, молодцы, и подводники у немцев реальные парни. А каково на судах в конвоях? И как здорово за штурвалом самолета над Англией. Но все это где-то там. Мне ничего не оставалось, лишь надеяться на будущее и с редким фанатизмом наброситься на учебу. Даже на общие с полководцами гуманитарные предметы и странно нелюбимую военную топографию. Не хотелось мне смотреть на природу и оценивать расстояния, обозначать объекты, видеть ландшафты. Только в корпусе никого не волнует, чего там не хочется кадетам. Мы выбрали профессию, принесли присягу и просто обязаны стать военными. Мы рисовали все, что видели и даже слышали. Учитель часто давал вводные устные из своих материалов или зачитывал куски описаний из литературных произведений. Военные планомерно добиваются результата. Мы видим ландшафты, отмечаем объекты и оцениваем расстояние. Наступило Рождество и Европейский Новый год. Катя снова купила елочку, и дома все клеили украшения. Только Европа нас не касается. Выходных не объявляли. Вечером нам зачитывали оценки за полгода, все снова отличники, а утром после завтрака кадеты добровольно надели лыжи и ушли на двухнедельную прогулку. Поход особенного впечатления не произвел, наверное, потому что потерял новизну, и я подрос за год. Инструкторы перестали говорить авангарду, чтобы смотрели вперед. Глаза уже сами шарят по ландшафту. Отмечают объекты, определяют направление и дистанции. Так никто не удивился, когда на первом же уроке топографии учитель предложил нарисовать маршрут и все, что запомнили. По точности я вошел в пятерку и получил целый балл успешности. Вот и пришел я весь такой военный в новом 1942 году домой. Увидел наряженную елку и бледную Катю. У Светочки режутся зубки, и чтобы она меньше плакала, мама, реальный маг, забирает часть боли себе. Я этого не мог так оставить, тоже ведь маг, и взял на себя папину часть дочкиной боли. Господи, ведь Катя говорит, что всякое заклинание начинается с тех, кого любишь. Сейчас осваиваю на дочке, а сам собираюсь на войну. Нет, слишком осваивать эту волшбу лишнее. Хватит мне Светочки. И бедные, бедные мои родители. Еще все удивляются, а почему это у магов мало детей?»